Леонид Ржевский. «Две строчки времени». Роман. Журнал «Север», первый номер, за 1991 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Биография Леонида Денисовича Ржевского, настоящая фамилия Суражевский, разламывается на две отчетливо несимметричных, скорее даже резко контрастирующих между собой части. Это большой кусок жизни с момента рождения в 1905 году до немецкого плена в 41-м, проведенной на родине. И это 45 лет зарубежных скитаний. Послевоенная Германия, 10 лет преподавания в университете шведского города Лунда, наконец, профессура в США, где писатель и скончался в 1986 году. В довоенные годы Леонид Ржевский прошел хорошую филологическую школу. Он успешно защитил кандидатскую диссертацию и получил в 1938 году должность доцента. Уже тогда определился его углубленный и философский, и филологический, и лингвистический одновременно интерес к текстам Достоевского. Однако на творчество великого писателя-мыслителя тогда фактически лежало табу. Ржевский вспоминает: «В годы 30-е и 40-е милость к падшим не призывал никто, и никто не осмеливался написать рассказ о семи повешенных, хотя казнимые исчислялись десятками, если не сотнями тысяч. О Достоевском нельзя было читать публичных лекций. Автора этого очерка в 30-е годы не раз приглашали с докладами в Московский институт костного туберкулеза на Божедомке, здании бывшей Мариинской больницы, где родился Достоевский. Но прочесть о самом Достоевском ему не разрешили ни разу. Уроки Федора Михайловича Достоевского имели для писателя далеко не академическое значение. Они помогали ему осмыслить жуткую, как бы инверсированную, в смысле перевернутости всех смысловых и нравственных полюсов, русскую действительность 30-х годов. Понятия добра и зла тогда подверглись предельной, воистину сатанинской по своей сути, релятивизации. И тут был нужен надежный компас, который давал бы абсолютно точные показания в колеблющемся, зыблющемся, перекошенном мире. Такую систему ориентации молодой филолог нашел у Достоевского. Два его мотива уже тогда стали как бы центральными, главенствующими при построении собственного мировоззрения. Это тема сострадания, жалости и тема бесовского соблазна, искушения. Нетрудно заметить антиномичность двух этих тем, изнутри организующих расщепленный насквозь диалогичный космос Достоевского. Однако ту же самую антиномию, когда в тезисе дается божеское, а в антитезисе дьявольское, Ржевский видел и в структуре своего времени. Она, эта трагическая антиномия, ставила человека перед выбором, который в условиях тирании был мучительно трудным. Ржевский сделал непростой, но правильный выбор. Впоследствии двум этим темам, сострадание и искушение, он посвятит отдельные исследования. В них будет блестяще показано, как тема влияет на поэтику, подчиняя себе язык, отливаясь в адекватных стилевых приемах. Ржевский дает новый, очень нетривиальный, своеобразный ключ к пониманию предельной органичности Достоевского. Из своих литературоведческих студий он многое почерпнет как писатель, и самое главное, усвоит, оригинально преломив себе диалогичность Достоевского, постоянное взаимодействие, переплетение у него противоборствующих чувств и мыслей. По своим внешним признакам проза Леонида Ржевского монологична. Рассказ у него обычно ведется от первого лица, сюжет развивается по одной четко вычерченной линии. Однако более пристальный взгляд обнаруживает в этой прозе замечательную биполярность и двухуровневость. Как правило, в ней всегда взаимодействуют два разных, очень разных, противоположно заряженных пласта времени. Первый пласт — это жизнь героя на родной земле. Второй пласт — это его жизнь в изгнании, когда бы Один пласт ровно ложился на другой. Нет, взрывчатая сила страдания вздыбила их и перемешала в сознании героя. Внутренне он живет и здесь, и там. Его бытие принципиально раздвоено, и поэтому монолог, как-то не парадоксально на первый взгляд, звучит для читателя диалогично. Прошлое и настоящие герои спорят между собой. И этот спор подчас бывает трагически напряженным. Он не может разрешиться гармонией, синтезом. Если Яновский был первооткрывателем эмигрантской темы среди писателей-изгнанников первой волны, то аналогичную роль Ржевский выполнил по отношению ко второй волне. Совершенно разные силы погнали эти волны за пределы России. В первом случае октябрьский катаклизм, во втором случае немецкое нашествие. Очевидно, различие опыта у писателей двух этих волн. Те, кто оказались в зарубежье после немецкого плена, унесли с собой и предали там огласке страшный опыт своей жизни в сталинской России. Поэтому изгнанническая тема прозвучала у Ржевского совсем иначе, чем у его почти сверстника Яновского. Ржевский был на один год старше. Хотя тут есть и инварианты. Тоска по родине, единое для всех времен и народов чувство ностальгии. Название публикуемого ныне романа Ржевского «Две строчки времени» в каком-то смысле слово является программным. Две строки, две линии, два образных ряда. Нет между ними, вы не найдете ровного параллелизма. Скорее, здесь имеет место сложнейший музыкальный контрапункт. Строчки линии ведут две разные темы, перевивая их в психологически многомерную ткань повествования. Герой одновременно живет в прошлом и настоящем, причем прошлое отнюдь не эфемерно, а подчас более реально, нежели кажущееся иногда фантастическим и иллюзорным настоящее. Прошлое — Россия, настоящее — Америка. Два времени персонифицируются в образе двух женщин. У них одинаковое имя — Ия. Оно звучит как оторванное ветром окончание прекрасного слова — Россия. Оно так органично рифмуется с ним. Это две очень разных и в чем-то бесконечно родных друг другу, словно их сближает какая-то тайная ментальная наследственность. Сближает их и то, что герой потеряет обеих. Любовь в нашем веке отмечена печатью экзистенциальной непрочности, призрачности. Две строчки времени — роман о любви. О любви пронзительно чистой и трагической. Роману присущ лиризм большой поэзии. Это, по сути дела, поэма в прозе. Двуголосная поэма. Две ии через бездну времени и смерти ведут неявный диалог друг с другом. Вот они могут найти согласие, несмотря на то, что внешне столь противоположны и их судьбы, и их характеры. В ткани романа тонко вмонтирован еще один диалог. Это диалог-аллюзия, диалог-реминисценция. Иван Бунин как бы противостоит, разумеется, неявно в глубинах подтекста, Владимиру Набокову. В творчество обоих писателей властно вошел эрос. Наш русский эрос, если использовать термин Гачева. Но сколь различно он преломился в творчестве Бунина и Набокова. Вспомним, как мощно и ярко тема страсти прозвучала в бунинских темных аллеях, и как она утончилась, изощрилась, где-то даже изломалась в набоковской Лолите. Два эти произведения, «Темные аллеи» и «Лолита», тоже задают роману двуполюсность, как если бы это были не книги, а живые персонажи. Леонид Ржевский — писатель-филолог, поэтому в его прозу филологические реалии могут входить на правах героев, деталей, сюжетных поворотов. Отсюда и чисто структурное своеобразие этой прозы и ее насыщенность культурно-историческим контекстом. В глубинном споре Бунина и Набокова Леонид Ржевский тяготеет к бунинской традиции. Несколько слов о других произведениях Леонида Ржевского. Его первый роман «Девушка из бункера» напечатан в «Грани» в 1950-51 годах. Отдельным изданием вышел в Нью-Йорке в 1953 году под названием «Между двух звезд», посвящен теме, которая у нас до сих пор фактически табуирована. Это судьбы тех русских людей, которые оказались в немецком плену и которые, беззаветно любя Россию, прекрасно понимали подлинную цену большевизма. На этом же трагическом фоне развивается и действие романа «Показавшему на свет». Мюнхен, 1960. Его герой, бывший советский офицер Вятич, оказывается в пограничной ситуации. Ясперс. Врач приговаривает его к смерти в течение 2 недель. Это приводит к тому, что внутреннее время героя предельно сжимается. За короткий период он проделывает сложнейшую духовную эволюцию, находя свой путь от безверия или полуверия к подлинной вере. Как и в других произведениях Ржевского, здесь отчетливо звучит диалог двух России — старой, свободной и новой, закрепощенной. Роман Дина, «Нью-Йорк», 79-й год, рассказывает о судьбе советской женщины, которая, выйдя замуж за иностранца, вовсе не обретает с этим браком свободы, и на Западе она продолжает пребывать в тенетах КГБ, что приводит к мучительным нравственным коллизиям. Эта тема, согласитесь, весьма существенная, тоже является у нас белым пятном. Ржевский разработал ее глубоко и убедительно. Роман «Бунт подсолнечника», 1981, необычен по содержанию. В нем художнически исследуется контакт писателей второй и третьей волны. Не всегда они находят взаимопонимание между собой. Коротко о филологических работах Ржевского. Он автор книг «Три темы» по Достоевскому и «Творец и подвиг. Очерки о творчестве Александра Солженицына». Нельзя не вспомнить о том, что в течение 3 лет, 1950-1953, он редактировал журнал «Грани», а в 1958 году составил замечательную антологию писателей второй волны «Литературное зарубежье». Леонид Ржевский является большим художником слова. Язык его точен, трепетен, одухотворен. Признаемся честно, мы отвыкли от такого языка. Ведь его хранителем были те пласты русской интеллигенции, которые едва ли не начисто уничтожены сталинизмом. Спасибо зарубежью, что оно сохранило ясный, незамутненный советскими неологизмами и чудовищными аббревиатурами доподлинный русский язык. Ржевский был еще и профессиональным лингвистом. Судьбу русского языка он исследовал как ученый. Между прочим, его сентиментальной повести «Грани», номер 12 за 1954 год, рассказывается, как на переломе 30-40-х годов университетские коллеги, действуя по наущению НКВД, травят Виноградова, выдающегося языковеда и филолога. В 1951 году Ржевский выпустил исследование, которое следовало бы незамедлительно переиздать «Язык и тоталитаризм». Книга эта вышла в серии исследований и материалы, которую выпускал Мюнхенский институт по изучению истории и культуры СССР, когда мы воздадим должное этой и подобной ей русским эмигрантским организациям. В своем исследовании с дотошностью патолога-анатома Ржевский показывает, как тирания душит живое слово и умещвляет его. Это лингвистическое исследование читается как трагедия, и по закону трагедии оно заканчивается на жизнеутверждающей ноте. Ни души, ни языка народа нельзя закрепить навеки. Печать снимется. Это категория веры. А то, как великий язык размалывает в прах чертополох чужеродных форм и понятий, как обособляется от кривляний и фальши, сохраняя в неприкосновенности силу правды своей, и на насилие отвечая словами-пустышками, дает нам и другой пароль грядущего раскрепощения. Это категория борьбы. Текст романа Ржевского предоставил нам известный сотрудник посева Сергей Анатольевич Зезин, Австралия. Выражаем ему за это нашу сердечную благодарность. Юрий Линник, руководитель Центра по изучению духовной культуры русского зарубежья, Карельский фонд культуры.